Глава 34. Вечер подходил к концу, и гостиная постепенно опустела. Ёлка мерцала разноцветными огоньками, а за окнами мягко падал снег, укрывая мир белым одеялом. Мы с Маратом наконец-то остались вдвоем. «Ну что, пора спать?» — спросил он, держа меня за руку. «Завтра нам предстоит настоящее расследование». Я кивнула, чувствуя странное волнение. День выдался насыщенным, и мысли о дневнике прабабушки не давали мне покоя. Кто бы мог подумать, что моя собственная прабабушка Елизавета хранила такие мрачные тайны. Мы поднялись наверх в нашу комнату. Запереть дверь теперь нужно было обязательно. После реакции Алекса на упоминание о дневнике я не хотела рисковать. «Как думаешь, он правда верит, что здесь спрятаны какие-то сокровища?» — спросила я, снимая свитер. Марат присел на край кровати, задумчиво наблюдая за мной. «Возможно. Или просто хочет найти повод побыть рядом с тобой». В его голосе я уловила нотки ревности. «Ну что ты?» — улыбнулась я. «Поверь, между мной и Алексом давно все кончено». «Не уверен, что он с тобой согласен». Я подошла к Марату и легко коснулась его плеча. Это его проблемы. Мы оба рассмеялись, и напряжение немного спало. Я отправилась в ванную, чтобы приготовиться ко сну. Надев пижаму, удобные хлопковые шорты и майку с изображением сонной совы, я взглянула на себя в зеркало. Странно, но впервые за долгое время я не анализировала каждый изъян своей внешности. Не думала о том, как выгляжу со стороны. Вместо этого я просто улыбнулась своему отражению. Вернувшись в комнату, я обнаружила Марата, который уже переоделся в футболку и спортивные штаны и задумчиво перебирал старые фотографии из шкатулки. «Нашёл что-нибудь интересное?» — спросила я, забираясь на кровать рядом с ним. «Пока нет. Но твоя прабабушка писала, что тайник запечатлен на одной из фотографий». Он протянул мне снимок. «Посмотри. Здесь Елизавета в гостиной. По-моему, она смотрит куда-то в сторону камина». Я взяла хрупкую фотографию и вгляделась в черты лица своей прапрабабушки. Молодая женщина с печальными глазами стояла возле массивного камина. На ней было элегантное платье с высоким воротником. Волосы уложены в строгую прическу. Взгляд действительно был направлен на каминную полку, где стояли часы и какие-то фигурки. «Интересно», — пробормотала я. «Жаль, что старый дом сгорел. Если тайник был там...» «Но она ведь потом построила новый дом», — напомнил Марат. «Тот самый, который потом стал дачей твоего дедушки. И который снесли 10 лет назад, чтобы построить этот», — вздохнула я. «Не думаю, что тайник мог сохраниться после двух перестроек». «Если только она не сделала его в каком-то независимом от дома месте», — задумчиво произнес Марат. «В саду, например. Или под каким-нибудь старым деревом». «На участке есть старая липа», — оживилась я. «Ей больше 100 лет». «Вот это уже интересно». Марат отложил фотографии. «Завтра обязательно проверим». Я зевнула, внезапно почувствовав, как навалилась усталость. День был богат на эмоции. «Давай-ка спать, сыщик», — улыбнулась я. «Завтра нас ждет большое расследование». Марат аккуратно сложил фотографии обратно в шкатулку и убрал ее в тумбочку. Затем он выключил верхний свет, оставив только маленькую настольную лампу, создававшую уютный полумрак. «Какая сторона кровати твоя?» — спросил он с нарочитой деловитостью. «Обычно я сплю посередине», — призналась я сделанным смущением. «Но сегодня могу побыть великодушной и уступить тебе правую сторону». «Очень щедро с твоей стороны», — хмыкнул он. Мы забрались под одеяло. Я лежала на боку, спиной к нему, рассматривая тени от елки, танцующие на стене. За окном продолжал падать снег, создавая ощущение, будто весь мир замер, остановился. Только мы вдвоем в этом уютном коконе. «О чем думаешь?» — тихо спросил Марат. «О прабабушке Лизе», — ответила я. «Представляешь, сколько лет она прожила с этой тайной, с этой виной? Никому не рассказала, даже сыну». «Не так-то просто признаться, что ты убила своего мужа», — задумчиво произнес он. «Зачем прятать драгоценности, если никогда не собиралась их использовать или передать сыну?» — продолжила я размышлять вслух. «Может, она ждала подходящего момента? Или боялась, что их конфискуют во время очередной кампании?» — предположил Марат. «Времена были неспокойные». «Или ей было слишком больно к ним прикасаться», — прошептала я. «Это ведь память о Саше, об их любви, о той цене, которую она заплатила». Я почувствовала, как Марат осторожно обнял меня сзади. «Ты очень сопереживаешь ей?» «Просто пытаюсь понять». Я повернулась к нему лицом. В полумраке его глаза казались темнее обычного. Как могла образованная дворянка, любящая мать, решиться на такое? Что должно было произойти? «Отчаяние творит страшные вещи», — тихо ответил он. Его пальцы легко сжали мои, и этот простой жест вызвал в груди странное тепло. Мы лежали так какое-то время, просто держась за руки в уютной тишине, нарушаемой лишь тиканьем старых часов да шелестом снега за окном. «Спокойной ночи, Алиса», — наконец произнес Марат. «Спокойной ночи», — отозвалась я, закрывая глаза. Я ожидала, что буду долго ворочаться, размышляя о прабабушке и ее тайнах. Но усталость взяла свое. Последнее, что я почувствовала перед тем, как провалиться в сон, — это ощущение спокойствия и защищенности, которое я не испытывала уже очень давно.